Глава 54. «Может, не поедешь?» — в который раз произнесла мама, помогая собирать мой немаленький скарб. «Мама, все будет хорошо», — улыбнулась, продолжая складывать вещи в чемодан. «Прошло почти полгода, я прекрасно себя чувствую. И когда мне еще удастся побывать в Ирландии?» «Далась она тебе», — буркнула обеспокоенная женщина. «Сюда положу и не спорь». «Хорошо», — кивнула, пытаясь утрамбовать теплую куртку и шапку в уже полной одежды чемодан. «Хотя в Ирландии она мне не понадобится. Пусть лежит, мне так спокойнее». Прошло полгода с того дня, как я прочла приглашение. В первые секунды, потрясенно уставившись на строчки, перечитывая их несколько раз, я, не замечая ничего вокруг, рванула к компьютеру и принялась читать свою статью. С каждой строчкой понимая, что мой разум сыграл со мной злую шутку, и Эвелин, и Хальгард — это все просто сон. В тот день, когда умудрилась поскользнуться в ванной, неудачно ударившись головой о край тумбы, я, наконец, отправила в университет свою работу, которой посвятила целый год. Попавшаяся статья в журнале об экологической катастрофе в связи с неверной выработкой природных ископаемых почему-то болезненно отозвалась в моей душе, и, перелопатив невероятное количество информации, я по пунктам расписала все действия, которые помогут предотвратить ужасные последствия. И, видимо, мое изучение сведений об Ирландии странным образом переплелось с травмой, превратясь в необычный и очень реальный сон. Я не знаю, почему так загорелось посетить эту страну. Наверное, удостовериться, что долины такой не существует. Ведь ничего похожего я не нашла на просторах интернета. Возможно, эта поездка поможет принять, что это был все лишь только сон, плод моей фантазии. Я буду осторожна, мама. Поцеловав ее на прощание, я села в такси, ощущая, как сердце часто-часто забилось в предвкушении чего-то необыкновенного. Улыбнувшись, я прошептала: «Халь». Полет прошел быстро, приземление было мягким, и вообще страна встречала меня и радовала теплыми и солнечными деньками. Конференция, на которой мне довелось побывать, закончилась 2 дня назад, а уезжать мне совсем не хотелось, и я решилась остаться еще на неделю. Гуляя по городу без каких-либо четких планов, сворачивая на приглянувшиеся улочки, рассматривала потрясающе красивые здания, любовалась изумрудным парком Стефи Грин, заглянула к памятнику Оскара Уайльда и пыталась разглядеть вершину странного и непонятного дублинского шпиля, символа города. Находясь в этом городе, я ощущала, как он заполняет пустоту в моей душе чем-то светлым и волшебным. Дублин. Яркий, музыкальный, веселый и дружелюбный, а люди невероятно доброжелательны и гостеприимны. «Осталось всего 3 дня», — шептали мои губы, а рука рисовала на стекле забавные мордашки. Сегодня я смотрела на город, сидя в теплом автобусе. Хмурое небо и капли дождя, что стекали по стеклу, не поднимали мне настроение. Казалось, город тоже грустит вместе со мной. Выбираясь из теплого нутра автобуса, я осмотрелась. Темпл-бар, самая веселая улица Дублина, целый район, в котором разместились знаменитые старинные пабы, а также магазины, рестораны и клубы. Если верить буклету, здесь всегда праздник, а мне он сейчас очень необходим. Что ж, можно начать с пабов. Выбрав самое красивое здание, я направилась ко входу. Дождик не хотел сбавлять обороты. Еще чуточку промедления, и я насквозь промокну. «Вот это!» — ткнула пальцем на строку меню, делая заказ официанту. Время было раннее, и я не успела позавтракать. Через 10 минут принесли классический любимый завтрак ирландцев. 2 сосиски, бекон, пудинг, черный и белый, жареные грибы, фасоль, глазунья и кофе с тостами. Было все изумительно вкусно и очень сытно. Собрав с тарелки кусочком тоста остатки завтрака, я с гордым видом от успешно выполненного задания отодвинула от себя тарелку. Спустя некоторое время, разморенная в тепле и сытая, я, чуть прикрыв глаза, наблюдала за такими же, как и я, ранними гостями этого гостеприимного местечка. Пожилая пара, заметно, что тоже гости этого города, сонливо потягивали из маленьких кружек кофе. 2 молодых человека, жестикулируя и время от времени смеясь, пили пиво. Девушка, сидящая за стойкой бара, задумчиво водила пальцем по салфетке. Всех их объединяло одно – умиротворение и расслабленность. Кроме него. Он сидел ко мне спиной, но было заметно, как мышцы напряжены. Движения резки, и сам мужчина, казалось, в любой момент может отразить любой удар. Пристально смотреть в спину незнакомцу становилось неприлично, и, найдя взглядом официанта, я пригласила его к своему столику. «Счет, пожалуйста». «Пора бы покинуть это чудесное заведение, иначе сон окончательно меня сморит». Посетив перед выходом дамскую комнату, выйдя на улицу, я с удивлением увидела, что тучки исчезли, а в маленьких лужах отражается приветливое солнышко. Выбрав направление для продолжения прогулки, я успела сделать всего лишь один шаг, как каблук на ботинке с неприятным звуком хрустнул, и я стала падать. «Вам плохо?» — спросил мужской голос, подхватывая меня под руку, не позволяя растянуться на мостовой. — Все в порядке, — невнятно пробормотала, приходя в себя. Звуки бархатного голоса заставили меня невольно вздрогнуть, но я все же нашла в себе силы посмотреть на своего спасителя. Четко очерченные губы и шрам в форме полумесяца на волевом подбородке — это первое, что я увидела. Мое сердце замерло, и я с трудом проговорила. — Да, мне плохо. — Позвольте, я вам помогу, — предложил мужчина, тот самый из паба, что привлек мое внимание. — Да, спасибо. А мысли лихорадочно метались в моей голове, крича: «Это он! Он!» — Вызвать врача? — обеспокоенно спросил спаситель. Поддерживая меня под руку, он повел меня назад в паб. — Нет, спасибо. Быстро проговорила, судорожно соображая, как выкрутиться. По-моему, я ногу чуть подвернула. — Так больно? — поинтересовался мужчина, который в одно мгновение оказался у моих ног и осторожно сдавил щиколотку. — Нет. Замерев, я прислушивалась к своим ощущениям. — У вас каблук сломался, — улыбнулся мужчина, снимая с меня ботинок. — Я могу отнести его в мастерскую. — Мне не хочется вас утруждать. Смущенно пролепетала, чувствуя жар его ладони на своей ступне. «Хм, мы уже так близко знакомы, но так и не узнали имен друг друга», — усмехнулся мужчина. «Гарольд». «Элина». «Элина», — протянул Гарольд нараспев, словно смакуя. А затем он с нежной и до боли знакомой улыбкой добавил: «Вам очень подходит это имя. Позвольте, мы отнесем обувь мадам в мастерскую». Прервал нашу волнительную атмосферу официант. «Да, спасибо, будьте любезны», — произнесла, снимая второй ботинок, и отдала оба молодому парнишке. Тот, не мешкая, буквально через минуту уже исчез за дверью. «А пока вы ожидаете, я могу составить вам компанию?» — спросил Гарольд, пытливо вглядываясь в меня. «Буду рада», — ответила, улыбаясь. Мы расстались, когда на небе под натиском рассвета стали исчезать звезды. Это был потрясающий день, вечер, ночь. Мы много гуляли. Гарольд показал мне красивые места, куда туристы никогда не забредали. Укромные уголки, скрытые из виду в парке, уютные пабы на окраине города, интересные своей архитектурой здания. Мы много говорили и также много молчали, но это была родная и нам понятная тишина. Сидя на лавке у пруда, задумчиво кидая хлебные крошки уткам, мы украдкой поглядывали друг на друга и, казалось, были давно знакомы. Даже предложения мы заканчивали разом. Нам обоим нравилось мясо и плавленый сыр, и мы терпеть не могли сельдерей. Лакомились мороженым, смеясь, делились забавными случаями из своего детства. И это не было знакомством, нет. Мы будто рассказывали то, что пропустили из-за расставания. Здесь я и остановилась. Грустно прошептала, замерев у входа в гостиницу. «Отличное местечко», — проговорил Гарольд, вглядываясь в еще темные окна здания. На улице зажженные на ночь фонари стали поочередно гаснуть, погружая нас в серую мглу. «Тебе пора, ты опоздаешь на встречу», — сказала, нехотя убирая свою ладонь из горячей руки мужчины. «Пора», — с сожалением в голосе произнес он. «Но вечером увидимся?» «Конечно», — заверила, пятясь к двери. «Обязательно встретимся». Через 3 дня Гарольд провожал меня в аэропорт, обещая скорую встречу. На протяжении всего полета я вспоминала эти три волшебных дня, что провела в Дублине. Мне не хотелось покидать его. Казалось, будто частичка моего сердца навсегда осталась там. «Мадам, вам плохо?» — участливо поинтересовался мой сосед, обеспокоенно разыскивая взглядом бортпроводника. «Нет, все в порядке», — заверила его я, а, прикрыв глаза, снова увидела желанное лицо мужа. Родной город меня встречал противной моросью, когда еще не дождь, а мокрая пыль, которая пробиралась через все укрытия. Мама же встречала любимыми сырниками, лепешкой с мясом и ароматным кофе. После распаковки подарков и гостинцев мы расположились на диване в гостиной и долго болтали. Я делилась впечатлениями о стране, рассказывая о достопримечательностях города, о своих прогулках, о том, что меня поразило, но я умолчала о встрече с Гарольдом. Не знаю почему, считала, что так будет правильно. Это обычный курортный роман, который оставил лишь приятное воспоминание. Прошла неделя после моего возвращения из Ирландии. Я восстановилась в институте и со следующего месяца начну преподавать студентам. Много гуляла по городу, ходила в кино, созвонилась с подругой. И сегодня мы, наконец, с ней встретимся. Не так-то просто молодой маме двух близнецов выкроить время для посиделок с подружками. Мама, глядя на мою активность, тихо радовалась, но молчала. Иногда я замечала, как она украдкой вытирает свои слезы. Эта неделя была грустной, но, на удивление, спокойной. «Элли, там тебя какой-то Гарольд!» Недоуменно пожала плечами мама, подавая мне мой забытый на кухне телефон. «Да?» – растерянно произнесла я, поднося телефон к уху. «Элли, я не знаю номер твоего подъезда, а на улице идет дождь!» – прокричал в трубку радостный Гарольд. «Ты здесь?» – проговорила сиплым от волнения голосом, ошеломленно взглянув на дверь, словно он стоит за ней. «Да, и скоро совсем промокну, и тебе придется отпаивать меня чаем!» – хохотнул он в трубку. «Я бегу!» Рванув к выходу, я накинула на плечи куртку. На секунду остановилась у входа и со счастливой улыбкой на лице прошептала: «Там Гарольд».